потомки служителей русского происхождения или иностранцев первых восьми рангов причисляются к лучшему старшему дворянству, хотя бы и низкой породы были. Понеже статские чины прежде не были распоряжены, и для того, почитай, никто или зело мало надлежащим порядком снизу свой чин заслужил из дворян, а нужда ныне необходимая требует и вышние статские чины того ради брать, кто годен будет, хотя бы он и никакого чина не имел. Но понеже сие в рангах будет оскорбительно воинским людям, которые во многие лета и какую жестокую службу оное получили, а увидят без заслуги себе равного или выше того ради, кто в который чин и возведен будет, то ему ранг заслуживать летами как следует. К табеле о рангах приложен был также пункт о следствиях пытки для чести служащего человека. В пытке бывает, что многие злодеи по злобе других приводят. Того ради, который напрасно пытан, в бесчестные причесаться не может, но надлежит ему дать нашу грамоту с изложением его невинности. Тогда же Петр распорядился, чтобы были рассмотрены случаи, когда употребляется пытка, и велел отменить ее в случаях неважных. Впоследствии именно отменена была пытка при розысках и порубке лесов. При сочинении табели о рангах в Сенате возник вопрос о гербах, где и для чего, кому даваны. Решено для примера сыскать и выписать из латинских и польских книг. Давший Сенату стряпчего от государя и государства, Петр отправился в персидский поход. Сенат остался в Москве. Но уже при самом отправлении императора в поход явились признаки, предвещавшие очень неприятные столкновения в Сенате без государя. В Коломне обер-прокурор Сената Скорняков-Писарев забежал к императрице с жалобами на свое положение вследствие ссоры с генерал-прокурором. Осенью 1722 года сам Петр получает от того же Скорнякова письмо, в котором, поздравляя со вступлением в Дербент, обер-прокурор прибавлял: «А без вашего величества жить нам, бедным, скучно». В этих словах заключалось непростое выражение преданности. В письме к Екатерине Скорняков объяснял причины своей скуки: «А без вас нам, бедным, жить зело трудно, о чем я вашему величеству в Коломне доносил, то уже с бедным со мною и чинится. Павла Ивановича Ягужинского некоторые плуты привели на меня на недоброходство, и то, видя, из господ сената некоторые чинят мне обиды, а паче господин барон Шафиров великий чинит мне обиды, неоднократно в сенате кричал на меня, и в делах наших при Павле Ивановиче говорить мне не велит. И в день получения ведомости о входе ваших величеств в Дербент, в доме Павла Ивановича, видя меня зело шумного, пьяного, заколол было меня шпагою. И после того, за мое спорное ему предложение, называл меня в сенате лживцем, чего уже мне по пожалованной вашим величеством саржи должности терпеть не мочно. Токмо же о сём его императорскому величеству доносить не дерзаю, дабы тем его величество не утрудить, но вас, всемилостивейшую государыню, прошу, ежели от него через кого будут на меня бедного и помощи, кроме вас, не имеющего, какие наветы донесет, сие мое слезное прошение в полезное время его императорскому величеству донести, дабы я, бедный, от него и от согласников его не понес напрасного оклеветания». Но скоро обер-прокурор потерял терпение и послал письмо прямо Петру с жалобами на свою горькую жизнь от нападения Шафирова. А нападения начались тогда, когда он, Писарев, поссорился с генерал-прокурором. Живу в таких горестях, что не чаю жив дождаться вашего величества, ибо боюсь, чтоб на мне не взыскалось ни исправление дел. А что говорю? Ничто не успевает, токмо же паче к злобе Павла Ивановича на меня приводит. И говорят мне явно, яко он и Шафиров, тако и прочие ему подобные, чтоб я при Павле Ивановиче ничего не говорил. А ему захитренно предлагают, что будто я у него в слова впадаю. И ныне паче на меня Павел Иванович по наговору от него, Шафирова, озлобился и публично при сенате кричал на меня и бить челом хотел. А он, Шафиров, льстя ему, написал на меня ему доношение, в котором лицемерно его хвалил. Между тем генерал-прокурору нужно было по приказанию императора выехать из Москвы. Его должность должен был исправлять Скорняков-Писарев. Ягужинский написал по этому случаю Петру, что и при нем обычное сенатское несогласие не могло быть сдержано. Ссоры и брани становятся все сильнее, а после его отъезда можно опасаться, что партии страсти своей не продолжали. Поэтому он, Ягужинский, отъезжая, оставил в сенате письменное предложение, чтоб партикулярные ссоры и брани оставлены были до возвращения императора. Тут же генерал-прокурор объяснял Петру, что вся ссора пошла из-за Почепского, дела князя Меньшикова, возникшего по жалобе гетмана Скоропадского, что Светлейший завел себе к Почепу, которым владел, много лишних людей и земель. Подробнее рассказывал дело Шафиров в письме своем к Петру. 32 года я уже удел, 25 лет лично известен вашему величеству, и до сих пор ни от кого такой обиды и гонения не терпел, как от обер-прокурора Скорнякова-Писарева. Озлобился он на меня за то, что при слушании и сочинении приговора по делу князя Меньшикова о размежевании земель почепских не захотел я допустить противного указам вашим. Писарев трудился изо всех сил склонить меня на свою сторону, сначала наговорами, потом криком, стращал гневом князя Меньшикова, но я остался непреклонным. По указу вашего величества велено было князю Меньшикову отдать только то, что ему гетман после полтавской баталии к Почепу дал, казаков почепских и других велено было из-за караула освободить и быть им по прежним их правам и вольностям. Но в сенатском приговоре написано было, что посылается в Малороссию особый чиновник для исследования, принадлежат ли к Почепу сотни и города Баклань и Мглин, о казаках же вовсе умолчено.